После обеда, когда шум голосов стал затихать, и бароны начали расходиться, я ощутил, как на меня накатывает волна ответственности. Кутузов ждал моего письма, а эрцгерцог Фердинанд и граф Йозеф настаивали, чтобы я сделал это немедленно. Я понимал, что от этого письма зависело не только мое будущее, но и судьба многих людей, чьи жизни были уже переплетены во всей этой сложной паутине политических интриг и военных страстей. Но, господа, как же я смогу отправить это письмо? С того дня, когда состоялась битва при Аустерлице, где французская пуля попала мне в голову, я более не имел возможности восстановить связь с Михаилом Илларионовичем. И я даже не знаю, где именно он находится сейчас. А если нету адреса, то как же письмо сможет добраться до адресата? К тому же, нужно быть очень осторожными с подобным письмом, ведь его содержание весьма секретное. И, если оно попадет в руки к недоброжелателям, то у меня в дальнейшем могут возникнуть большие неприятности в России. Есть ли у вас способы вручить письмо Кутузову лично? Поинтересовался я прежде, чем начинать писать его. Не беспокойтесь, князь, мы зашифруем сообщение, и мои почтовые голуби доставят его в Будапешт к моим верным людям, которые держат там голубятню, а в столице Венгрии письмо расшифруют и перепишут. После этого письмо вышлют с надежными курьерами на быстрых лошадях в сторону России. Там эти курьеры найдут Кутузова и вручат ему послание лично в руки, да еще и дождутся ответа от него. И потом ответ доставит нам сюда подобным же образом, будьте уверены, развеял мои сомнения граф. После этого граф Йозеф и эрцгерцог Фердинанд вышли из зала вместе со мной и провели меня в просторный кабинет, где на огромном письменном столе из красного дерева находились все необходимые письменные принадлежности. Усевшись в тяжелое высокое кресло, обтянутое коричневой кожей, я начал писать, но слова не шли. Вместо этого в голове всплывали образы, лица солдат, которые, возможно, завтра будут снова сражаться, матери, которые где-то в избах ждут своих сыновей, и те беженцы, кто потерял все в этой жестокой войне с Наполеоном. Я вспомнил и об Эржене, и о том, что эта женщина для меня значила. Я волновался за нее, не зная пока даже о том, где же молодая вдова остановилась в Здешове, и как ее приняли. Я надеялся лишь на то, что Степан Каратаев, возглавляющий охрану баронессы, никому не позволит обидеть ее и других женщин, приехавших в Здешов вместе с Эржиной. Ведь среди них находилась и Маришка, молодая и симпатичная служанка баронессы, в которую Степан был влюблен. Собравшись с мыслями, я вертел в руках остро отточенное гусиное перо. Разумеется, в своей прошлой жизни в 21 веке я никогда не писал ничем подобным, да еще и чернилами, в которые это перо приходилось постоянно обмакивать. Но рука князя Андрея владела этим искусством великолепно. Мой ум, однако, был не в состоянии сосредоточиться на важности момента. Взгляд мой бродил по комнате, останавливаясь на лицах эрцгерцога и графа, сидящих в креслах напротив, и я заметил, как они переглядывались, полные тревоги и ожидания, когда же я уже начну писать хоть что-нибудь. Оба лидера заговорщиков считали это мое письмо очень важным аргументом в опасной политической игре, затеянной ими, и потому эрцгерцог Фердинанд и граф Йозеф настаивали, чтобы я писал немедленно. А я, разумеется, понимал, что от этого письма зависит не только моя судьба, но и судьбы многих людей, запутавшихся уже в этом серьезнейшем конфликте политических интересов, каким являлся весь этот заговор баронов Моравии против правящей династии Австрии. Я знал, что уже не выкручусь из этой ситуации, и что написание этого письма сделалось для меня долгом, который надлежит выполнить. Потому я обмакнул перо в чернильницу и, погрузившись в размышления, стал писать на листе толстой гербовой бумаги. «Дорогой Михаил Илларионович», — начал я, думая в этот момент о всей серьезности ситуации, в которой оказался. Я не знал, как все это воспримет Кутузов. Тем не менее, я описывал текущее положение дел и опасности, которые подстерегали нас в походе от самого замка Гельф. Не забыл упомянуть и о подвигах, совершенных гвардейцами-семеновцами, как рядовыми солдатами, так и унтер-офицерами. Отдельно отметил героизм Дорохова. И только после этого перешел к политической сути письма, поведав о мятеже, затеянном местной аристократией ради возрождения Великой Моравии. Я просил помощи и убеждал Кутузова в необходимости единства в наших действиях с этими мятежниками, поскольку император Франц предал Австрию и теперь мертв, а заговорщики желают продолжать войну против Наполеона вместе с русскими до победы над французами и присоединить Великую Моравию к Российской империи. Глава 15. Написание письма затянулось так, что граф и эрцгерцог не выдержали ожидания и куда-то ушли, оставив меня одного. И, когда я все-таки закончил писать, снаружи уже начало смеркаться. Я взглянул в высокое узкое стрельчатое окно, за которым темные силуэты гор, обрамляющих долину, на фоне заката создавали ощущение уединения и покоя. Тогда я перечитал все, что написал, и мне показалось, что в каждом предложении этого письма к Кутузову сквозила тревога за мою собственную судьбу. Внезапно я почувствовал, как на сердце легла тяжесть, и, отложив перо, решил, что прежде, чем продолжить общаться с кем-либо, мне нужно выйти на воздух. Из кабинета высокая застекленная дверь в стрельчатой нише выводила на балкон, и, распахнув ее, я оказался на высоте одного из верхних этажей башни донжона. Холодный зимний воздух обнял меня, и я подошел к каменной балюстраде, огораживающей балкон по периметру. Пейзаж меня впечатлил. Я смотрел на заснеженный город, спускавшийся от замка вниз по склону уступами террас, на заснеженные просторы долины, которые простирались за пределами этого городка, на горы, где на склонах зимний лес выглядел белым ковром, а на вершинах снег лежал плотными заледенелыми шапками, отражая закатный розовый свет, и причудливые закатные тени рисовали волшебные узоры повсюду, создавая вместе с готическими строениями с дешевой атмосферу какой-то нереальности, словно бы я попал не только в другую историческую эпоху, но еще и в сказку про какую-нибудь Золушку. В этот момент я понял, что, несмотря на мрачные времена войны с Наполеоном, в которые меня занесло, моя жизнь продолжает идти своим чередом, и в ней все же есть место для света и счастья. Я вернулся к письменному столу, вновь взял в руки перо и, вдохновленный увиденным, начал переписывать свой черновик с новой решимостью. Едва я закончил, как вернулся граф Йозеф. Я показал ему свое послание к Кутузову, и граф прочитал его без труда, поскольку все письма я написал по-французски, которым в 1805 году владел любой уважающий себя европейский аристократ. Хотя за последние полтора десятка лет, после революции во Франции и с воцарением Наполеона в качестве императора, французский сделался вражеским языком, но деловую переписку многие господа из стран, воюющих против Бонапарта, по-прежнему предпочитали вести именно на французском, и это продолжало считаться признаком образованности. «Вы верно все изложили, князь, письмо будет отправлено немедленно», — сказал граф и уже с этим письмом снова вышел из кабинета. «Я же, на всякий случай, прихватил черновик». Аккуратно сложив бумагу и убрав в карман, я спустился обратно в рыцарский зал, где слуги уже занялись уборкой, заодно приканчивая на ходу недоеденные блюда. Взглянув на их улыбчивые лица, я вдруг подумал, что даже в самые тяжелые времена, когда мир вокруг наполнен войной, и враги уже подошли очень близко к Здешову, эти люди не падают духом, занимаясь привычной работой и находя в ней маленькие радости. И хотя слуги, наверняка, понимали, что впереди каждого ждут тяжелые испытания, если враги атакуют город, они не унывали, готовые, если потребуется, встретить неприятеля с мужеством и решимостью. В этот миг я осознал, что, несмотря на все политические интриги и мятежи этого нелегкого времени, жизнь продолжается, и каждый из людей просто делает свое дело. Я поинтересовался у слуг, где же хозяева, и мне сразу ответили, указав в угол зала, где возле огромного камина была расставлена легкая ширма, обтянутая красным китайским шелком с вышитыми золотыми драконами, за которой я обнаружил виконта Леопольда Моравского. Толстяк, переодетый во все новенькое и чистенькое, сидел, развалившись в кресле перед отдельным столиком, уставленным разнообразными десертами, которые с большим удовольствием поглощал, громко причмокивая. Его лицо светилось от наслаждения вкусом, когда он пробовал очередное лакомство. Каждый его укус, казалось, был не просто актом питания, а ритуалом, в котором десерты становились жертвами его безудержного аппетита. Я заметил, как на его лбу выступили капельки пота, отражая свет пылающих дров в камине. В воздухе витал сладковатый аромат пирожных, сдобы, меда и корицы, фруктов и вина, смешивавшийся с дымом от горящих дров, создавая атмосферу домашнего уюта, но одновременно и некой безмятежной гастрономической распущенности. Я не мог не заметить, как лицо виконта, округлое и красное, отражало ту самую беззаботность, которой он, казалось, наконец-то наслаждался в полной мере, вернувшись к себе домой из трудного похода. Вокруг него, словно стайка воробьев, сновали слуги, поднося новые угощения и подливая вино. Они явно радовались, что хозяин замка наконец-то вернулся в свои покои, всячески проявляя к нему повышенное внимание и заботу. «Князь Андрей, как же прекрасно, когда жизнь вновь наполняется такими обычными маленькими удовольствиями», — произнес он, увидев меня и салютуя мне, подняв в руке свой большой бокал, сверкающий хрустальными гранями в свете камина и свечных люстр. Его слова тонули в треске каминных дров и суете слуг в большом опустевшем зале. Я же, наблюдая за ним, задумался о том, как много в этом человеке было противоречий. С одной стороны, он был воплощением богатства и роскоши, с другой, его поведение во время похода выдавало в нем нечто более глубокое и осмысленное, чем простое бездумное наслаждение жизнью. Я должен был признать, что, несмотря на некоторые моменты, когда самодурство все-таки брало верх над его натурой по причине тяги к пьянству, держался виконт Леопольд для гражданского человека, во время нашего опасного военного похода из гильфов с дешев, довольно неплохо. Теперь же, когда его глаза снова заблестели от вина, от виконта можно было ожидать любых новых дурацких выходок. Ведь внутри него скрывалась вторая натура избалованного, капризного, хулиганистого, хвастливого и неуравновешенного ребенка, которая вылезала наружу в моменты, когда его разум взрослого человека затуманивался алкоголем. «Вы не хотите присоединиться ко мне? Присаживайтесь, угощайтесь», — вполне искренне сказал виконт, указывая на свой столик, уставленный сладостями, и на второе кресло, поставленное рядом. Его голос был полон дружелюбия, но в нем звучала нотка настойчивости, как будто он искал в моей компании подтверждение своей значимости в этом мире. Я, не желая отказывать хозяину замка, подошел ближе и сел в кресло напротив, заметив, как пухлая рука Леопольда время от времени дрожит, когда он подносит к губам очередной кусочек торта. Это было нечто большее, чем просто физическое проявление. Это было отражение внутренней борьбы, которая, казалось, терзала его душу. Толстяк явно не желал есть так много сладкого и боролся с собой, но не мог устоять от соблазна. Хотя меня самого тянуло к десертам, я решил сохранить приличие и взял лишь бокал вина, поданный мне слугой виночерпием, вооруженным большим хрустальным графином, в котором плескалось красное. «Спасибо за гостеприимство, виконт. Я вижу, что вы счастливы, вернувшись домой целым и невредимым после опасного приключения. Но, знаете, иногда я думаю, что счастье – это не только домашний уют родного очага, но и служение людям. Умение принести пользу другим, мне кажется, в последнее время очень важным. И дело не в том, сколько мы имеем материальных ценностей, а в том, сколько мы можем сделать добрых дел на благо Отечества. К сожалению, слишком часто бывает так, что люди, достигнув личного успеха, теряют связь с истинными ценностями, погружаясь в свой замкнутый мирок материального и забывая о долге перед общественным», — произнес я, сам не ожидая, что подобные слова выйдут из моих уст. Видимо, влияние остатков прежней личности князя Андрея на мое поведение все-таки росло исподволь, незаметно для меня самого. Пригубив вина, я почувствовал, как в воздухе повисло напряжение. Леопольд на мгновение замер, его глаза расширились, и на его лице отразилось недоумение. Я понимал, что в этот момент затронул что-то важное, что-то, что могло снова заставить его задуматься о войне, идущей вокруг, и о более глубоком смысле жизни, чем просто удовлетворение своих плотских желаний. Он медленно опустил бокал и, глядя на меня, проговорил: «Наверное, вы правы, но как же трудно это осознать, когда вокруг столько соблазнов. Иногда мне кажется, князь, что в нашем мире все сводится к тому, чтобы найти правильный баланс между желанием и действием. Я вот, к примеру, пытаюсь стремиться к гармонии через гастрономию. Люблю вкусно покушать, чтобы успокоить нервы. Но, при этом, понимаю, что слишком обильная пища вредит моему здоровью, как и чрезмерное употребление спиртных напитков. И я борюсь сам с собой. Потому для меня каждый десерт, как и каждый бокал вина, это преодоление самого себя. Помнится, вы не так давно обозвали меня возле переправы свиньей, но я не обиделся, потому что вино, действительно, способно довести меня до свинского состояния, и я это хорошо знаю, поэтому вот сейчас допью этот бокал, и все, конец выпивки, больше мне не наливать. Эй, вы слышите, слуги, больше не приносите мне сегодня ни капли вина, даже если я сам буду об этом просить». В его голосе звучала искренность, и я понял, что, возможно, за этой маской беззаботного безвольного толстяка скрывается человек, который пытается все-таки совладать со своей инфантильной натурой, ставя ее в некие рамки. Слуга с графином, наполненным вином, не совсем понимая, как реагировать на подобное откровение хозяина замка, просто кивнул и ушел. Я же остался сидеть, наблюдая за толстяком дальше на фоне роскошной ширмы, обтянутой красным шелком. В это время другой слуга принес нам новый торт, поверх которого был сделан кондитерами из сахарных фигурок на белой глазури самый настоящий миниатюрный заснеженный городок с домиками и фигурками человечков, настоящее произведение кулинарного искусства. Виконт сразу потянулся к сладким фигуркам, и они исчезали в его пасти, оставляя лишь легкий налет сахарной пудры на его усах и губах. Заметив мой удивленный взгляд, Леопольд вытер свой большой рот кружевной салфеткой, проговорив: «Вот, князь, разве этот торт не отражает суть нашей жизни? Мы все в какой-то мере подобны маленьким хрупким сахарным человечкам, которых кто-то когда-нибудь съедает, и лишь немногие задумываются о том, что смерть рано или поздно проглотит каждого из нас». Не ожидая услышать от него подобное философское измышление, я даже не знал, что и сказать, а виконт продолжал: «Вы не слышали новостей, князь Андрей? Граф сказал мне после собрания, что от его разведчиков в вести не получено сообщение, будто бы французы, получив серьезный отпор с нашей стороны возле переправы через Ракитную впервые после своей аустерлицкой победы, весьма озабочены. Маршал Мюрат понял, что наскоком победить нас не сможет, и потому он не бросил в атаку свою конницу сразу же, опасаясь, что в нашей долине она попадет в ловушку, а попросил Наполеона срочно выделить дополнительные войска, которые сейчас стягиваются к Вестину. К тому же, французы сильно занервничали из-за смерти императора Франца и отмены подписания того предательского мирного договора, который был уже полностью подготовлен в Пресбурге. И теперь враги готовятся к удару на Здешов очень серьезно. Боюсь, что здесь, у стен моего родного города, назревает серьезное сражение, может даже не меньшее, чем при Аустерлице. Темные тучи собираются у горизонта, и, похоже, гроза разразится в самые ближайшие дни. Французам нужно время, чтобы подтянуть резервы к Вестину. Но, как я понял, сюда выдвигаются и армии наших союзников, князя Шварценберга и эрцгерцога Карла Австрийского, так что еще неизвестно, кому удача улыбнется на этот раз, нам или французам, сказал я. Виконт покрутил пальцами свой длинный ус и проговорил: «Еще тот монах, который пришел на наше собрание, сказал мне, что на днях в деревне у подножия горы родился двухголовый козел, и старики говорят, что это предвестие конца света, а у настоятеля монастыря Моравских братьев недавно было видение, что французы – это черти, а их Наполеон – антихрист. Значит, надо быть готовыми ко всему, и потому я рад, что граф Йозеф и эрцгерцог Фердинанд собирают союзников. Время действовать пришло, и я надеюсь, что вы будете с нами, князь Андрей». Я кивнул, осознавая, что очень опасная игра уже началась, и я только что сделал свой первый серьезный политический ход, отправив письмо Кутузову с просьбой о помощи моравским мятежникам. Глава 16. Съев все-таки небольшой кусочек вкуснейшего торта и допив отличное красное вино, которое плескалось в бокале, я не стал задерживаться в компании Леопольда Моравского. Еще раз поблагодарив виконта за гостеприимство, я поинтересовался паролями для свободного прохода и, запомнив их, вышел наружу из цитадели замка. Перейдя сначала через один подъемный мост над рвом, отделяющий цитадель от остальной территории крепости, я нашел своего черныша в просторной конюшне, а затем, оседлав коня, я проехал на нем через арку ворот по второму подъемному мосту, отделяющему внешние крепостные стены от барбакана. Оказавшись снаружи грозного укрепления, построенного много веков назад, но не так давно полностью реконструированного под артиллерийский форт, в казематах которого находилось несколько десятков орудий разных калибров, я направился на поиски поручика Дорохова. Прощаясь, виконт Леопольд сказал мне, что его брат майор Леонард уже позаботился о размещении русских солдат и, наверняка, отвел их командира в лучшую городскую таверну «Горный козел», расположенную напротив ратуши. Намереваясь сначала убедиться, что все наши бойцы устроены на ночлег, я после этого собирался заняться поисками баронессы Иржины фон Шварценберг. Я волновался за нее, поскольку эта женщина стала мне за время нашего знакомства весьма близкой. Я выехал за пределы крепости, когда уже стемнело, и зимний горный воздух наполнил мои легкие морозной свежестью. Черныш, мой верный конь, с легкостью нес меня по заснеженным улицам городка, аккуратно выложенным булыжниками. Виконт предупредил, что в городе для гражданских после захода солнца и до рассвета введен режим тишины, очень напоминающий комендантский час. Потому, кроме военных патрулей, других пешеходов мне не попадалось. Поскольку я знал пароли и отзывы, то проезжал мимо караулов без всяких проблем. Я заметил, как некоторые из них с интересом смотрели на меня. Возможно, в моем облике русского офицера они видели помощь от России. Ведь слухи о том, что на помощь жителям Моравии сам Кутузов отправил сильный русский отряд во главе с влиятельным князем, уже распространились. К тому же, многие солдаты ландштурма сами стали свидетелями нашего совместного боя против французов за Чумный монастырь и переправу через Ракитную. И теперь эти известия передавались городской страже. Именно поэтому стражники, вооруженные очень старыми фитильными ружьями со штыками, многозначительно переглядывались, разглядывая меня, когда я им назывался. Хотя, как только я прибыл в замок с дешев козел, мне сразу, еще перед собранием баронов, лидерами мятежников был пожалован полный комплект обмундирования австрийского полковника. И с того момента на мне сидела точно такая же парадная военная форма, как и у графа Йозефа. Я ехал дальше, и вокруг меня во всем городе, действительно, царила тишина, нарушаемая лишь стуком подкованных копыт моего коня по камням мостовых, да легким шорохом шагов патрульных солдат городской стражи. Я вспомнил слова виконта Леопольда о том, что майор Леонард, его младший брат, был человеком, способным наладить порядок даже в самых сложных ситуациях. Похоже, что так оно и было. Порядок в Здешове поддерживался образцовый, а еще повсюду горели фонарики на столбах, зажигаемые особой городской службой фонарщиков, которые каждый вечер объезжали все фонари, чтобы подлить лампадное масло в каждый из них и зажечь. В домах тоже мерцали в окнах огоньки масляных ламп и свечей, так что на улочках темно не было, несмотря на ранний декабрьский вечер. А еще я заметил, что в городе имелись добросовестные дворники, которые убирали улицы от снега, посыпая их песком, чтобы не было скользко. Потому от замка до ратуши доехать никакого труда не составило, а сразу напротив нее через площадь средних размеров висела заметная вывеска, изображающая большого белого козла на Черной горе, и потому ошибиться адресом было просто невозможно. Это заведение здесь считалось элитным, предназначенным исключительно для местной знати, и потому оно работало, несмотря на этот самый режим тишины, а снаружи в боковом проезде имелась даже специальная длинная коновязь под навесом, где дежурили конюхи, присматривающие за лошадьми господ, приехавших в заведение. Оставив там коня и войдя в горный козел, я сразу увидел, как офицеры, усталые после долгого пути, но полные жизненной энергии, собрались вокруг дубовых столов в просторном трапезном зале, делясь друг с другом разными историями и смеясь. Запах жареного мяса, пива и свежего хлеба наполнил воздух, а тепло от каминов и гул голосов создавали ощущение уюта. Среди посетителей этой офицерской таверны я быстро заметил поручика Федора Дорохова, который, как всегда, оказался в центре внимания, подвыпив и громко рассказывая о своих лихих приключениях, и все собравшиеся офицеры слушали его с большим удовольствием. Я подошел к Федору, а он, увидев меня, мгновенно стал серьезным и сообщил: «Рад вас видеть, ротмистр. Разрешите доложить, что весь наш отряд устроен на постой. Местными властями в наше распоряжение предоставлены новая казарма с кухней, с конюшней и даже с баней. И в этой бане сейчас парятся солдаты под командованием наших унтеров. Я надеюсь, что все они после бани хорошо выспятся, и уже завтра с самого утра будут готовы к новым сражениям и победам». От поручика пахло пивом и луком, а рядом с ним находился австрийский майор Леонард. Его лицо, обрамленное такими же большими усами, как и у его старшего брата Леопольда, засветилось от радости при виде меня. «Рад приветствовать вас, князь, вы наш герой», — воскликнул он, приветственно поднимая пивную кружку. «Присоединяйтесь к нам, у нас тут разговор о великих подвигах в самом разгаре. Могу ли я рассчитывать на вас, майор, что мой поручик Дорохов, когда совсем напьется, будет доставлен прямиком в казарму?» — спросил я. Впрочем, ни сам майор, ни Дорохов не удивились такому вопросу, ведь и так было понятно, что еще немного, всего лишь пара кружек пива, и поручика окончательно начнет штормить. Он и без того уже едва держался на ногах. Потому Федор скромно промолчал, а Леонард ответил: «Не беспокойтесь, князь, я прослежу за этим». Я кивнул и тут же поинтересовался у майора, не знает ли он, где остановилась баронесса фон Шварценберг. И, когда Леонард назвал мне адрес, сообщив, что, оказывается, семье баронессы принадлежит в Здешове целый особняк, я покинул таверну, направляясь к дому Иржины. Я знал, что мне нужно было обязательно найти молодую вдову, чтобы выразить свои чувства и убедиться, что она в безопасности. По дороге к ее резиденции, при свете городских фонарей, я размышлял о том, как порой человеческие отношения могут быть сложнее любых политических заговоров. Личность прежнего князя Андрея постепенно просыпалась во мне, и от этого меня все больше начинала мучить совесть, что изменяю своей законной жене Лизе. И потому, приближаясь к дому Иржины, я чувствовал, как в сердце нарастает тревога. Я не знал, что ждет меня впереди, но был готов морально к любым поворотам судьбы. Отъехав по боковой улочке не так далеко от центральной площади города, я увидел в свете фонарей фасад двухэтажного здания, которое искал. Оно было не столь уж большим, хотя и больше обычного дома для городских обывателей. Но, по его роскошному фасаду, украшенному лепниной в стиле барокко, вычурными фронтонами, портиками и колоннами, сразу становилось понятно, что этим особняком владеет кто-то из местной знати, и отнюдь не из обедневших аристократов. Широкий парадный подъезд с пологой лестницей крыльца и высокими дверями под вычурным портиком между колонн, частично утопленных в стены, освещали дополнительные фонари, подвешенные прямо к фасаду, а у ворот в кованой ограде с острыми пиками, торчащими кверху, стояли часовые с оружием. Я сразу узнал в них наших бойцов, а это означало, что баронесса под надежной защитой, и у меня сразу отлегло от сердца. Бывший рядовой конного полка лейб-гвардии, а ныне унтер-офицер и командир отделения драгун Степан Каратаев относился к своим обязанностям очень ответственно. Как только обо мне доложили бойцы, он тут же лично выскочил меня встречать из караульного помещения, пристроенного возле ворот. Все еще прихрамывая, Каратаев вышел прямо ко мне, все еще сидящему на коне, доложив, что охрана баронессы и ее родственников организована им так, как я и приказывал. После чего я слез с коня и, отдав черныша на попечение конюху, пошел ко входу в господский дом, сопровождаемый Степаном. Я хорошо помнил, что Каратаев помогал мне освоить этот новый для меня мир 1805 года, окружив меня заботой, как только я пришел в себя после опасной контузии. И потому я, разумеется, был Степану очень благодарен, выдав из трофейной казны французского полка, которую мы захватили в сражении возле Чумного монастыря, весьма солидную премию в виде увесистого мешочка с золотыми и серебряными монетами. Еще и поэтому я волновался, не пропьет ли боец сразу такое богатство, свалившееся на него, забросив служебные обязанности, едва мы придем в Здешов. Но мои опасения, как выяснилось, оказались напрасными, поскольку от Степана даже и не пахло спиртным. В отличие от Дорохова, Каратаев, казалось, был равнодушен к выпивке и кутежам. Впрочем, как только нам навстречу в прихожую выбежала служанка Иржины Маришка, одетая, словно барыня, в новое и дорогое синее платье, расшитое жемчугом, мне стало понятно, куда он потратил деньги. Девушка смотрела на Каратаева влюбленными глазами и улыбалась милой улыбкой. Она явно чувствовала себя счастливой, и мне оставалось только порадоваться за молодых. Тут подскочил лакей и помог мне снять шинель. Затем Маришка проводила меня в просторный зал, где в это время как раз подавали ужин. И еще на пороге я ощутил аппетитные запахи вкусной еды. Помещение, в котором я оказался, выглядело богато. Украшенное большим количеством декора золотистых оттенков, лепниной, зеркалами, картинами и потолочными росписями, изображающими парящих ангелочков, оно производило впечатление пышности и богатства, создавая впечатление, что я попал в настоящий дворец, пусть даже и небольшой. Мебель тоже повсюду стояла вычурная, с причудливыми изгибами. Высокие окна были застеклены витражами, словно в каком-нибудь соборе, а рядом с ними висели плотные бархатные шторы. Две печи, вмурованные в стены в противоположных углах зала и украшенные разноцветными изразцами, согревали большое помещение. Люстры с множеством свечей отражались в высоких зеркалах, установленных в простенках. А на огромном овальном столе, стоящем посередине зала, сверкал хрусталь и блестела серебряная посуда. И я, конечно, был удивлен подобной роскоши, почему-то ожидая увидеть несчастных и замерзших беженок. Но, вопреки моим ожиданиям, перед моими глазами сидели весьма обеспеченные и вполне благополучные дамы. И, судя по всему, они, несмотря на все опасные приключения, через которые им пришлось совсем недавно пройти в нашем совместном походе, не нуждались ни в чем. Они устроились вокруг стола и уже как раз приступали к изысканной вечерней трапезе, когда я вошел в зал. Иржина, одетая в платье из бордового бархата, отороченная серым мехом по воротнику с глубоким разрезом и на рукавах, сидела здесь не на том месте во главе стола, где я привык видеть ее в гильфе, а посередине, между своей младшей сестрой Эльжбитой и ее старшей дочерью Брониславой. Напротив женщин сидели какие-то незнакомые мужчины средних лет богатого и надменного вида. А во главе стола заседала тетушка Радмила, за спиной у которой важно застыли на вытяжку двое моложавых лакеев в богатых ливреях, готовые ею служить в любую минуту. Из чего мне сразу стало понятно, что этот роскошный особняк принадлежит именно тетушке Радмиле. И она, сразу увидев меня, подтвердила эту догадку, громко проговорив чванливым тоном: «Ах, князь Андрей, что же вы пожаловали без приглашения в мой дом? Могли бы предупредить о своем визите. В городе все только и говорят о том, какой вы герой. Но, если сказать честно, то я не слишком довольна вами, поскольку в пути вы отказались предоставить мне носилки, и мне пришлось всю дорогу трястись в фургоне. Разумеется, надо признать, что ваши люди неплохо знают свое солдатское ремесло, но все они неотесанные мужланы. Хорошо еще, что они не допустили, чтобы враги убили или ранили нас по дороге. И все равно, это путешествие вместе с вами стало самым ужасным за всю мою долгую жизнь. От этой тряской дороги у меня до сих пор болит спина». Глава 17. От резких фраз тетушки Радмилы мне сделалось как-то неловко. Властным тоном она словно бы подчеркивала свою значимость в этом обществе, произнеся слова с таким высокомерием, что их можно было бы назвать упреком, весьма унизительным для моего статуса князя. Впрочем, она же сама и разрядила обстановку, сменив гнев на милость и проговорив уже вполне гостеприимным тоном: «Тем не менее, я рада вас видеть, князь, как и все мы. Надеюсь, вы соизволите уделить нам немного своего времени и поприсутствуете на нашем небольшом ужине, который сегодня устроен в честь нашего благополучного возвращения в Здешов. Вы очень любезны, пани Радмила», произнес я, стараясь вложить в свою интонацию легкую иронию. «Прошу простить, что явился без приглашения, поскольку считал, что обязан поинтересоваться вашим здоровьем. Что же касается носилок, то, как вы сами заметили, в нашем путешествии были более серьезные опасности, чем тряска в фургоне. В пути у нас имелась потребность в каждом солдате, и они не подвели, не допустили прорыва неприятеля к обозу, в котором вы ехали. Надеюсь, вы не слишком страдаете от своей спины, ведь это лишь небольшое неудобство по сравнению с тем, что могло бы произойти. Если же вы все еще нуждаетесь в помощи лекаря, то я могу прислать к вам нашего фельдшера Влада». Лакей пододвинул мне кресло, и я оказался прямо напротив Радмилы, то есть во главе стола с противоположной стороны от нее. Богатая сервировка напоминала великолепный натюрморт, и я смотрел на эту картину изобилия, включающую в себя множество разнообразных блюд, роскошь сервизов из фарфора и хрусталя, и блеск начищенных слугами серебряных столовых приборов, с оттенком иронии, понятной только тем, кто ел солдатскую кашу в полевых условиях под огнем неприятеля. Дамы, сидящие передо мной возле накрытого стола и одетые в богатые наряды, которые могли бы украсить самую изысканную выставку мод начала 19 века, совсем уже не напоминали тех недавних испуганных и растерянных беженок, вместе с которыми я проделал весь этот нелегкий путь в Здешов. Все они внимательно смотрели на меня, поскольку я оказался в центре внимания, особенно после тирады тетушки Радмилы. Иржина, в ее красивом бордовом платье, выглядела как символ утонченности и грации, но в ее глазах проскользнула тень замешательства, когда она заметила мое прибытие. Эльжбита сидела рядом с ней с выражением на лице, которое можно было бы расценить как смесь любопытства и тревоги. Бронислава, ее старшая дочь, с гордой осанкой, казалась менее заинтересованной в моем присутствии, чем в обсуждении какой-то темы с мужчинами, сидящими напротив, которое я прервал своим внезапным появлением. По этой причине разговор в зале замер. Все взгляды обратились ко мне, и я почувствовал, как напряжение нарастает. Внимательно рассмотрев меня, мужчины, сидящие напротив женщин, переглядывались друг с другом. И мне показалось, что они не только удивлены моим появлением, но, вероятно, недовольны моим приходом. Я понимал, что для них был всего лишь русским офицером, хоть и князем, но чужаком, чье имя стало известно лишь благодаря военным действиям. Поскольку все четверо, судя по их виду, были людьми сугубо гражданскими, то в их глазах я не увидел ни уважения, ни восхищения. «Ах, князь!» — продолжала тетушка, игриво покачивая головой в пышном парике с завитушками, «вы всегда находите хорошие решения, и я, разумеется, буду рада вновь получить от Влада лечение. Жаль, что этот молодой человек не явился сейчас в мой дом вместе с вами, и пока моим здоровьем занимается доктор Сбышек-Полянский. Вот он, перед вами, сидит ближе всех ко мне. Доктор, лысоватый и немолодой тощий субъект, одетый в темно-синий камзол, встал с места и слегка поклонился, а Радмила представила остальных мужчин. Следующим от хозяйки сидел полноватый господин с двойным подбородком и видом напыщенного индюка. Он оказался старостой городского магистрата, которого звали Здеником Войковицем. Он не стал кланяться, а только едва кивнул в мою сторону. Рядом с ним сидел и вовсе толстяк, немного напоминающий мне Леопольда Моравского, но только без усов. А это наш милейший Богуслав Грибиш, глава купеческой гильдии, представила его Радмила, после чего толстяк попытался изобразить на лице улыбку, закивав мне головой. Последний, средней комплекции сидеющий брюнет с небольшими усами, сам встал, поклонился и представился. Иржи Збигнев, глава нотариальной палаты, веду дела графини Радмилы Краворжи. Получалось, что, кроме доктора Сбышека, компания подобралась сугубо деловая. Староста магистрата, главы купцов и нотариусов вряд ли приглашены просто так. Следовательно, тетя Радмила, которая имеет титул графини и, похоже, весьма уважаема в городе, замышляет какие-то серьезные дела, возможно, связанные с недвижимостью. Впрочем, то была лишь моя догадка. А истинных мотивов отношений Радмилы с этими людьми я, разумеется, не мог в тот момент знать. Я улыбался новым знакомым, хотя внутри меня нарастало чувство, что эта встреча станет началом чего-то гораздо более сложного и запутанного, чем просто вечерняя трапеза в роскошном особняке графини. Взглянув на Иржину, я заметил, как она комкает пальцами край рукава своего платья, словно пытаясь скрыть собственное волнение. Мой взгляд встретился с ее, и в тот миг я понял, что, несмотря на всю внешнюю безмятежность, в этом доме скрываются некие тайны, которые ждут своего часа, чтобы быть раскрытыми. С этого момента ужин в особняке графини Радмилы проходил для меня под знаком едва уловимого и неприятного напряжения, которое я ощущал в воздухе. В просторном зале, освещенном мягким светом свечей, все присутствующие были преисполнены не очень понятной мне деловитости и сдержанности. Эта встреча явно содержала свои определенные смыслы, замыслы и цели, скрытые под масками вежливости и учтивости. А графиня, с ее безупречными манерами и проницательным взглядом, казалась мне центром какой-то сложной системы, наподобие паутины. Несомненно, эта пожилая знатная дама отлично владела искусством манипулировать людьми. Она была хорошо знакома с каждым из присутствующих, словно, пригласив их, плела невидимую сеть, связывая их интересы и желания воедино со своими собственными. И я не мог избавиться от ощущения, что ее истинные намерения были намного глубже, чем простые деловые переговоры. Возможно, она искала союзников для реализации каких-то своих амбициозных планов, связанных с недвижимостью в Здешове. Но, что-то в ее манере общения с гостями подсказывало мне, что дело было не только в этом. Иржина сидела за этим же столом, как будто бы близко от меня, но, при этом, достаточно далеко, чтобы мы с ней могли общаться свободно. Стиснутая с двух сторон своими родственницами, она, разумеется, старалась говорить лишь на нейтральные темы, и от этого мы с ней оба чувствовали себя неловко, желая близости, но не имея возможности сблизиться прямо сейчас. В ее красивых глазах читалось беспокойство, и она уже не прятала нервозность. Мы обменялись влюбленными взглядами, и в тот миг я почувствовал, что мы оба оказались втянутыми в игру, правила которой нам еще предстояло узнать. Я попытался завести разговор о чем-то легком, но слова в этой обстановке застревали у меня в горле, и потому получалось говорить снова и снова только о нашем состоявшемся переходе из Гильфа, ограничиваясь общими фразами о том, что, к счастью, все завершилось благополучно, и я безмерно рад этому. Тему опасности наступления Наполеона на город в самое ближайшее время я старался не поднимать. Я не видел смысла нагнетать сейчас страх и говорить этим гражданским людям о грозящей опасности, чтобы не портить им настроение раньше времени, рассудив, что настрадаться они еще успеют, когда французы решат штурмовать Здешов. Внезапно разговоры вокруг нас стихли, староста магистрата встал со своего места, поднял бокал и произнес тост. Он взглянул на графиню, как будто искал в ее глазах одобрение, и произнес: «За ваше счастливое возвращение и за процветание Здешова». Нотариус посмотрел на него как-то косо, но тоже поднял бокал, как и все остальные присутствовавшие. В этот момент я смотрел на лицо графини и заметил, как оно слегка изменилось. В глазах пожилой женщины мелькнуло нечто, что я не мог определить точно, то ли озабоченность, то ли предвкушение, будто она намеревалась сделать какое-то важное объявление. Это мгновение показалось мне ключевым, и я почувствовал, как в воздухе повисло предчувствие чего-то неизбежного. Но мое ожидание каких-то таинственных сюрпризов или публичных объяснений, способных пролить свет на происходящее, все не оправдывалось, а после тоста разговор вновь вернулся к безобидной теме удачного возвращения графини и ее родных в Здешов. Немного перебрав с выпивкой, я сам уже не мог сосредоточиться на словах. Мой взгляд скользил от Эржины к Радомиле и останавливался на каждом из гостей, а мысли блуждали, пытаясь разгадать загадки, которые, казалось, были неотъемлемой частью этого званого ужина, но в чем они заключаются, я понять пока не мог, как ни старался. И мне в голову даже пришла мысль, что, возможно, наличие каких-то тайн я придумал себе сам, а их, на самом деле, не существует. А если все-таки что-то подобное и имеет место, то касается лишь самой графини и ее личных дел. Сойдясь однажды с Эржиной, я, в сущности, до сих пор ничего не знал о жизни ее семьи. Даже не подозревал до этого вечера о том, что ее тетя владеет в Здешове очень дорогим особняком, напоминающим маленький дворец. Ведь ни она, ни Эржина не говорили мне об этом. И эта неожиданность вместе с отповедью от Радомилы, возможно, заставили разыграться мое воображение. Я совсем ни в чем не был уверен, прекрасно понимая, что не гожусь ни в Шерлоке, ни в Пинкертоны, да и вообще, детектив из меня никудышный. Тем не менее, я продолжал чувствовать, что являюсь сейчас не просто незваным гостем, которому не особенно рады хозяева, а кем-то, вроде лишнего свидетеля за этим столом. И при мне собравшиеся лишь проявляют необходимую вежливость, но они не станут раскрывать свои секреты и говорить в моем присутствии о том, о чем, возможно, хотели бы поговорить без меня. Потому я даже испытал облегчение, когда в особняк неожиданно явился адъютант графа Йозефа, чтобы пригласить меня на военный совет. Когда я вернулся в цитадель замка, там уже собрались участники предстоящего мероприятия, и ждали они, оказывается, только меня. Майор Леонард сообщил, куда я направился, потому граф отправил за мной адъютанта прямиком в особняк графини. Военный совет разместился не в рыцарском зале, и даже не в том просторном кабинете, где я писал письмо Кутузову, а в цокольном помещении башни, которая более всего напоминала бункер с узкими окошками под потолком, пробитыми в горизонтальной плоскости в толстых стенах и этим похожими на пулеметные амбразуры, хотя никаких пулеметов здесь, разумеется, не имелось. Снаружи был поздний вечер, но и самым ярким днем сквозь такие окошки едва ли внутрь могло попасть много света. Впрочем, под довольно высоким сводчатым потолком зала оставалось достаточно места для большой люстры с многочисленными свечами, освещения от которых вполне хватало, а большой старинный камин давал еще и достаточно тепла. В центре на большом столе лежали карты местности, нарисованные довольно подробно, а вокруг, внимательно их рассматривая, не сидели, а стояли военачальники, указывая на что-то друг другу пальцами на карте. Я сразу узнал графа, эрцгерцога и того самого барона Томаша Маймировича, который громче всех выступал днем, призывая к кровной мести. Этот предводитель мятежников с Дешевской долины днем был в гражданском камзоле, а сейчас тоже надел полковничий мундир, как и на графе, на эрцгерцоге и на мне. Получалось, что мужчин в мундирах полковников собралось четверо, и мы здесь оказались самыми старшими по званиям, поскольку ни одного генерала не пригласили. Еще из присутствующих офицеров я узнал майора Леонарда Моравского и майора Вильгельма фон Брейнера, но остальных, которых собралось еще с десяток, мне пока не представляли. Впрочем, я и не особо ими интересовался, поскольку, когда я разглядывал присутствующих, память князя Андрея вдруг почему-то выдала ассоциацию с тем самым военным советом перед битвой при Аустерлице, на котором выступал австрийский генерал Франц фон Вейротер со своим планом сражения, расхваливая его Кутузову и другим присутствующим военачальникам. Вот только, в реальности этот план оказался весьма неудачным, принеся нашим союзным силам лишь разгром. И мне, конечно же, совсем не хотелось, чтобы подобное непродуманное прожектерство повторилось вновь. Глава 18. «Что-то я не вижу здесь ни одного генерала», — сказал я, подразумевая, что прямо перед моими глазами разворачивался самый настоящий заговор полковников. «У нас есть веские доказательства, что многие австрийские генералы, в том числе и Франц Вейротер, который подготовил негодный план сражения при Аустерлице, давно уже подкуплены французами», — сказал граф Йозеф Брейнеренкрофт, а остальные закивали, соглашаясь с ним. «Теперь понятно, почему он и нашего Суворова подводил. Ведь это же именно Вейротер настолько неудачно составил план швейцарского похода, что русские войска чуть было не попали в ловушку в Альпах, подготовленную французами», — воскликнул я. «Продажная тварь, но, ничего, я, например, считаю, что те, кто решается пойти по пути предательства, продают душу князю тьмы, и он обязательно возьмет свое обратно. Конец каждого предателя ужасен, они умирают в муках», — высказал свое мнение барон Тамаш. Я обратил внимание, что интерьер этого цокольного зала напоминал библиотечный. Во всяком случае, в простенках стояли высокие шкафы с книгами, документами и картами, за письменными столами по углам сидели писари, а в воздухе смешивались запахи свечного воска, каминного дыма, бумажной пыли, чернил и разогретого сургуча для печатей. Карты, разложенные на столе, изображали долину с Дешево с прилегающими окрестностями вплоть до Вестина. И все собравшиеся офицеры рассматривали их очень внимательно, стараясь запомнить все изгибы линий, поскольку от этого зависело, насколько точно и слаженно они смогут руководить войсками на местности в предстоящем сражении. Граф, с его вдумчивым взглядом и суровым выражением лица настоящего стратега, указывал на один из участков, где, по его мнению, враг был наиболее уязвим. И этим участком, разумеется, был узкий вход в Здешевскую долину. План очень прост. Если мы обрушимся на французов одновременно с двух сторон, когда они окажутся в узком дефиле между горных отрогов, мы получим все шансы на победу. Мы зажмем их в клещи, ударив с флангов, а потом довершим разгром ударом по центру. Тем более, если на нашей стороне будет внезапность, слова графа прозвучали, как призыв к действию. Эрцгерцог слушал внимательно, не перебивая, а Тамаш Маймирович высказался в своей резкой манере. «Надеюсь, что вы все тщательно продумали, граф. Мы не можем позволить себе ошибку в планах, как при Аустерлице. У нас здесь не так много сил. Как я понимаю, всего удалось собрать около 15 тысяч штыков. 4 у вас, граф, 5 у эрцгерцога вместе с его потрепанным полком кавалерии, еще 3,5 тысячи у меня, если считать вместе со всем ополчением, которое привели в Здешевскую долину другие бароны, участвующие в нашем общем деле. И, помимо всего, под командованием майора Леонарда Моравского находится 2,5 тысячи, которые составляют городской гарнизон. И это все, что мы можем противопоставить французам. Потому мы не имеем права разбрасываться солдатскими жизнями». Майор Леонард Моравский кивнул, соглашаясь с Тамашем. Леонард был прагматиком и четко представлял себе численный состав войск, озвученный бароном Маймировичем, как и возможности маневрировать этими войсками против французов маршала Мюрата. В то же время майор Вильгельм фон Брейнер начал возражать, настаивая на том, что мы должны действовать решительно и без колебаний, не оглядываясь на потери. Его аргументы были полны страсти, но в них не хватало холодного расчета, необходимого для успешного ведения войны. «Мне кажется, что нужно перехватить инициативу у неприятеля. Предлагаю ударить самим прямиком на Вестин, не ожидая, когда Мюрат подойдет ко входу в нашу долину», — высказался майор фон Брейнер. В этот момент эрцгерцог Фердинанд вставил собственный довод. «Господа, мы должны учитывать не только свои желания, но и силы, а также намерения противника. Давайте сопоставим то, что нам известно. Примерное число войск Мюрата, позиции французов, их слабости и возможности с нашими. Лишь таким способом мы сможем избежать повторения ошибок Аустерлица». Как только главные моравские командиры высказались, В помещении повисла тишина. Я чувствовал, как взгляды всех присутствующих сосредоточились на мне, как будто они искали во мне поддержку. Словно бы я мог повлиять на то, сможем ли мы одержать решительную победу над Мюратом имеющимися довольно скромными силами. Я согласен с эрцгерцогом. Мы не можем позволить себе ошибку и обязаны учитывать не только предполагаемые слабости противника, но и наши возможности. Сейчас для нас очень важен точный расчет. Если же мы будем действовать наугад и с большими потерями, то рискуем не только проиграть битву, но и подорвать доверие к себе в глазах собственных солдат. Пусть даже у французского маршала имеется войск вдвое меньше, но нельзя забывать, что он располагает грозной силой кавалерии, которая приобрела великолепный боевой опыт, в то время, как у нас, в основном, плохо слаженная пехота ландштурма, набранная из резервистов. И малейшей ошибки в планировании сражения будет достаточно, чтобы нас постигла новая катастрофа, подобная Аустерлицу. Потому все решения, которые будут приняты на этом военном совете, должны основываться на мудрости рационального расчета, а не на эмоциях, произнес я, стараясь заставить свой голос звучать как можно более уверенно. Все присутствующие сосредоточили свое внимание на мне и на моих предложениях, обдумывая их, и я почувствовал, как на меня легла тяжесть ответственности. Граф Йозеф кивнул, и я увидел, как на его лице появилось выражение одобрения моим словам. «Вы правы, князь, мы должны быть осторожны», — произнес он, и в его голосе звучала уверенность, которая помогла объединить нас в этот критический момент. На кону стоит честь и будущее Великой Моравии. Именно потому мы не можем позволить нашим людям думать, будто бы мы боимся французов. В предстоящем сражении мы просто обязаны продемонстрировать нашу силу и грамотность в действии. Только тогда другие земли Австрии начнут вставать на нашу сторону, чтобы присоединиться к нашему союзу. Все любят вставать под знамена победителей, а проигравших лишь презирают. И у нас нет иного выхода, кроме победы. А сейчас нам всем надлежит хорошо обдумать, как это лучше сделать, как нанести Мюрату сокрушительное поражение. Томаш Маймирович, не в силах сдержать свой пыл, перебил графа. Продемонстрировать силу, вы говорите, значит, нужно наплевать на законы войны и атаковать в ночи, пока французы спят. Предлагаю тихо окружить Вестин нашим ландштурмом и вырезать там всех французов сонными. В стесненном пространстве узких городских улиц без освещения кавалеристы не будут иметь никакого преимущества над нашими пехотинцами. И тогда мы точно унизим этого Мюрата и отомстим французам. А, если повезет, то и захватим этого французского маршала живьем, как ценного заложника, который потом пригодится нам для торга с Наполеоном. То, что вы предлагаете, барон, больше похоже именно на кровавое мщение с непредсказуемым результатом, но не на классические военные действия. Нам же нужна чистая победа, безупречная с точки зрения стратегии и тактики, осадил эрцгерцог Фердинанд командира ополчения с Дешевской долины. Все понимали, что на этом военном совете кто-то обязан взять на себя ответственность за решение, которое могло принести славную победу и изменить ход всей войны против Наполеона. Но кто же, если единого главнокомандующего у мятежников не имелось? Внезапно Томаш Маймирович, словно уловив мою мысль, воскликнул. «Мы не можем бесконечно обсуждать планы и спорить здесь в то время, как враг подбирается к нашей долине. Каждый час на счету. Нам нужны срочные решения. Мы должны начать действовать немедленно под единым командованием. Нам прямо сейчас необходим смелый главнокомандующий. И я предлагаю вам избрать предводителем меня». Громкий голос барона прозвучал, как гром среди ясного неба. И остальные военачальники, разумеется, немедленно отреагировали на его слова. А граф Йозеф, сохраняя внешнее спокойствие, поднял руку, призывая к вниманию, и произнес: «Мы обязаны быть прежде всего разумны, барон. Эмоции не приведут нас к победе. Нам нужен четкий план, основанный на подсчетах сил и ресурсов, а не на вашей жажде власти». Он говорил четко и решительно, но и в его словах мне чудилась тень сомнения, как будто даже граф не был до конца уверен, кому же можно доверить командование объединенными силами мятежников. Молодой эрцгерцог Фердинанд, который, казалось, был до этого погружен в свои мысли, вдруг заговорил, и в его голосе звучала озабоченность, которая резонировала с каждым из нас. В том, что нам необходимо единое командование, барон Томаш прав. Если мы не объединим наши силы окончательно прямо сейчас, отбросив личные амбиции, то потеряем не только инициативу, но и доверие людей. Моральный дух солдат пострадает, если главнокомандующего мы так и не сможем выбрать до начала сражения. Поймите, что каждый из нас, несмотря на различия в званиях и мнениях, является частью единого плана по возрождению Великой Моравии, и мы должны действовать, как единое целое под единым командованием. Потому я предлагаю выбрать на эту должность графа Йозефа Брейнер-Инкрофта, а начальником штаба назначить майора Леонарда Моравского. Собравшиеся военачальники обменялись взглядами, в их глазах зажглись огоньки энтузиазма, и все по очереди высказывались в поддержку предложенных кандидатур, кроме барона Томаша Маймировича, который промолчал, поскольку сам хотел бы командовать остальными. Но этого добиться ему не удалось, поскольку все остальные предлагали графа Йозефа, которого мятежники и утвердили главнокомандующим. Я чувствовал, что граф назначен правильно. Он, как раз, был тем, кто не только пользовался достаточным авторитетом у присутствующих, но и отлично разбирался в военном деле. И этот человек вполне мог взять на себя ответственность за предстоящее сражение. Тут и сам граф решительно произнес: «Спасибо, господа, я постараюсь оправдать ваше доверие. Наша сила в единстве и в единоначалии. Нам нужно вдохновить наших солдат, чтобы они с этой минуты знали, что сражаются под командованием военачальников, среди которых нет разногласий, и которые готовы отдать свои жизни за Великую Моравию точно так же, как и рядовые. Что же касается нашего штаба, то я согласен утвердить его начальником майора Леонарда Моравского. И еще я предлагаю назначить военным советником при нашем штабе князя Андрея. Он не только адъютант самого Кутузова, но и прекрасно проявил себя на поле боя совсем недавно, надежно прикрыв наши войска во время переправы через Ракитную. На мгновение военачальники замерли, и я увидел, как в их глазах зажглись новые искорки интереса к моей персоне. Это был тот момент, когда я снова убедился, что мой авторитет в глазах заговорщиков вырос после удачного форсирования речки. Тем временем, у меня в голове крутились мысли о том, что в этой ситуации я не просто становился соучастником заговорщиков, но и брал на себя ответственность за предстоящие военные действия против французов. Но, я ничего не мог с этим поделать. Мне просто приходилось адаптироваться к обстоятельствам, в которые попал. Я знал, что если не буду гибким, то рискую оказаться в еще более отчаянном положении. И потому решил для себя, что раз уж так сложилось, что моравские мятежники признали меня своим, то лучше, наверное, оказаться поближе к командующим, чем к подчиненным. Ведь, пользуясь положением штабного советника, то есть, фактически, заместителя главнокомандующего, я смогу повлиять на события. И, возможно, если эти деятели прислушаются к моим советам, то шансы на победу над французами повысятся. Хотя в тот момент в победу над Мюратом силами ландштурма я не особенно верил. И какие же у вас имеются соображения, граф? Может, поделитесь с нами, раз вы теперь наш главнокомандующий, проговорил барон Маймирович, и в его словах слышался сарказм. Но, граф принял вызов. Гордо подняв голову, он посмотрел прямо в глаза барону и произнес, четко выговаривая каждое слово: «Мои почтовые голуби постоянно приносят вести от наших разведчиков. Потому у меня всегда имеется свежая информация обо всех приготовлениях и перемещениях врагов. И если мы сможем использовать слабости французов, применяя неожиданные маневры и военную хитрость, то у нас появятся отличные шансы на победу». Слова графа, произнесенные с такой страстью, вызвали отклик в сердцах собравшихся офицеров. Выбрав себе главного командира, они начали уже не препираться друг с другом, а по-настоящему обсуждать военные планы, просчитывая возможные варианты развития событий. В этот момент в полумраке небольшого совещательного зала, где уже прогорела за время споров половина свечей, все почувствовали, что время действовать настает, и, несмотря на серьезную угрозу вражеского вторжения, которое нависло над Здешевской долиной, надежда на грядущую победу, словно робкий лучик света, начала пробиваться сквозь тьму неопределенности. Глава 19. Мятежное командование совещалось до поздней ночи, утверждали планы обороны и наступления, а также скрупулезно, со всей немецкой педантичностью, рассчитывали ресурсы, необходимые для ведения боевых действий. Пришли к выводам, что ресурсов в Здешове запасли достаточно. Городские склады ломились от припасов, да и арсеналы были наполнены боеприпасами, вооружением и амуницией так, что можно было ради усиления обороны города поставить под ружье еще пару полков. Вот только, не нашлось бы нужного количества резервистов среди горожан. Как сказал майор Леонард Моравский, теперь уже начальник штаба мятежников, всех жителей городка насчитывалось не больше 6000, а в Здешевской долине проживали еще 3000 крестьян. И это, пожалуй, был весь человеческий ресурс, который имелся в распоряжении. Потому и надеялись мятежники на скорейшее появление и присоединение к восставшим войск князя Шварценберга и эрцгерцога Карла Австрийского. Но почтовые голуби графа Йозефа приносили неутешительные вести, что Шварценберг напоролся возле Альмюца на сильный заслон, выставленный генералом Луи Сюше, ввязавшись в сражение, и Карл Австрийский сейчас движется на помощь Шварценбергу. Поэтому в противостоянии с маршалом Мюратом приходилось рассчитывать пока лишь на собственные силы. В мрачном зале цокольного этажа, освещенном лишь тусклым светом догоравших свечей, мятежное командование собрало свои лучшие военные умы, чтобы обсудить самое ближайшее будущее, которое, казалось, зависело от каждого произнесенного слова. Лица мятежных офицеров были напряжены, а в воздухе витала атмосфера тревоги. Каждый из присутствующих в штабе знал, что на кону стоит не только судьба города Здешов, но и судьба их собственных семей, владений, а то и жизней. Граф Йозеф, человек с проницательным умом и обостренным чувством долга, избранный главнокомандующим, стоял у стола, заваленного картами и планами, расписанными по пунктам. Его голос, хотя и звучал уверенно, не мог скрыть сомнений. Он говорил о ресурсах, о стратегиях нападения и защиты, о возможностях атаковать французов и, одновременно, оборонять город, но в его глазах читалась печаль. Он понимал, что, при всем кажущемся изобилии ресурсов, собранных в Здешове заранее, их абсолютно недостаточно для того, чтобы вести затяжные боевые действия против армии Наполеона. Мы можем рассчитывать на запасы, собранные в городе. Их хватит нам на первое время, но кто будет сражаться? Весь наш ландштурм и те горожане с крестьянами из долины, которых мы сможем призвать и вооружить, это не та армия, которая сможет бросить вызов Наполеону. Мы постараемся переиграть маршала Мюрата, но, в случае нашего просчета, французы разорят всю Здешевскую долину и начнут осаду города. И это тоже нужно предусмотреть, как вариант худший, но вполне вероятный, если военная удача оставит нас. Потому все те 3000 крестьян, живущие в долине, должны быть подготовлены к эвакуации за городские стены. Они простые мирные люди, которые не совсем понимают, что такое война. И наше дело разъяснить им, что их может ждать, если они не подчинятся приказу эвакуироваться, а французы прорвутся, говорил граф. В зале раздались недовольные голоса местных баронов. Их предводитель Томаш Маймирович с горячностью в голосе возразил главнокомандующему: «Но мы должны не прятать людей за стенами, а вдохновлять их на битву. Мы должны показать, что сражаться с неприятелем – это не только долг для каждого мужчины, но и возможность защитить свои дома, свои семьи и прославиться подвигами, черт возьми». Его глаза горели, но граф и эрцгерцог лишь покачали головами, понимая, что простые крестьяне, никогда не служившие в армии, вряд ли найдут вдохновение в битве с наполеоновскими солдатами. А я, чувствуя нарастающее напряжение, попытался вернуть дискуссию в конструктивное русло, сказав: «Вряд ли из необстрелянных крестьян и горожан сразу получатся отличные солдаты. Понадобится время, чтобы их обучить, но их вполне можно будет использовать при обороне крепости. Что же касается наших наступательных действий, то мы должны быть реалистами. Я бы не стал рассчитывать на то, что откуда-то придет помощь. Даже если предположить, что Кутузов быстро получит мое письмо и добьется выделения войск для Великой Моравии от императора Александра, немедленно собрать войска и прислать их к нам он просто не сможет по той простой причине, что русским солдатам понадобится длительный переход в сотни верст, чтобы добраться сюда. Потому ждать быструю помощь от России не имеет смысла. И, смею заметить, что и князь Шварценберг, и эрцгерцог Карл Австрийский вряд ли смогут появиться возле Здешова в ближайшее время».